Глава вторая. Эувин не потребовалось много времени, чтобы упаковать багаж. Оружие она всегда носила с собой, кроме разве что лука, а личных вещей было мало, поскольку она все время путешествовала и возможности накопить хлам у нее просто не имелось. Все необходимое для поездки она сложила в водонепроницаемую сумку. Туда же отправились не слишком полезные заметки о туманной границе, которые Эувин делала в течение последних нескольких недель. Затем она спустилась в столовую, чтобы в последний раз перед отъездом хорошенько поесть. «Фух!» — вошедшая в столовую Ирина с тяжелым вздохом опустилась на свободный стол у большого стола и сняла перчатки. «Что-то нехорошее делается в городе!» — покачала она головой и принялась распускать свою длинную черную косу. «В чем дело?» — жуя поинтересовалась Эовин. Поговаривают, что кто-то пробрался в святилище и украл одну из пяти книг мудрости. Стража заполонила весь город. Проверяют всех, в частности тех, кто выделяется из толпы местных жителей. Многие квесамцы согласились помочь. Пока шла сюда, столько драк видела. Черт возьми! Эовин вскочила. Она понятия не имела, что неизвестный похититель собирается сделать с украденной книгой. Насколько она знала, пять книг мудрости составляли основу квесамской религии. Но прочитать их все равно уже никто не мог, поскольку написаны они были на давно забытом языке и имели чисто ритуальное значение. Кем бы ни являлся похититель, она хотела, чтобы он задержался хотя бы на день. «Мне надо идти!» Она поспешно затолкала в рот кремовое пирожное. «Если на улицах действительно так неспокойно, лучше скорее забрать Торстена и Харада». Эувин нарочно направилась к университетскому району по самым узким и тихим улочкам. Странно, но основная суматоха, как оказалось, сосредоточилась именно здесь. Все громче и четче она различала крики и шум борьбы. Либо действительно нашли доказательства того, что за кражей стояли иностранные студенты, либо кто-то умело использовал ситуацию в своих целях. Эувин никогда раньше не сталкивалась с ксенофобией в Квесаме. Страна всегда выступала за открытость и толерантность. Видимо, теперь ветер переменился. Она подумала об изобретениях, спрятанных в мастерских и лабораториях страны. Будь у Квесама другие отношения с соседними странами, распределение власти по всему континенту могло бы резко измениться. Эувин покачала головой. Эти размышления никак не помогали делу. Ей следовало выполнить заказ. К тому же подумалось, что шум все равно утихнет, как только найдется эта проклятущая книга. Она забежала за угол и остановилась, чтобы оценить ситуацию. Несколько городских стражников окружили группу студентов, которые громко протестовали против такого обращения. Эувин откинула плащ, чтобы подвеска в виде серебряного лука на ее груди, символ принадлежности к клану охотниц Арии, оставалась на виду, расправила плечи и двинулась мимо толпы, не глядя по сторонам. Стражник повернул голову, но позволил ей беспрепятственно пройти. К охотницам благосклонно относились власти почти во всем Алрионе, поскольку каждое отделение Ордена Охотниц приносило в городскую казну десятую часть всех доходов. Уворачиваясь от бросающихся на нее людей, Эувин поспешила дальше и вскоре добралась до дома, где располагалось жилище Торстена и Харада. Калитка стояла нараспашку. Охваченная дурным предчувствием, Эувин поспешила по лестнице наверх и постучала в четвертую квартиру. Никакой реакции. Она прислушалась. Внутри было тихо. Тогда охотница поспешно огляделась и с силой ударила по двери. В условиях царящего беспорядка это вряд ли бросилось бы в глаза и не имело бы значения в дальнейшем. Она толкнула створку еще раз, замок щелкнул, и дверь распахнулась. Эовин осторожно вошла. Ее взору предстало просторное, со вкусом обставленное помещение с каменными стенами и арочными окнами и дверьми. Повсюду лежали подушки и ковры насыщенных оттенков — красный, оранжевый, зеленый. Наверняка квартира такого размера в непосредственной близости от университета стоила целое состояние. Вот почему мужчины и глазом не моргнули, когда Лариса потребовала за услугу крупную сумму. Очевидно, Торстен родился в не просто богатой, а невероятно богатой семье. К сожалению, жильцы, судя по всему, отсутствовали. Ну, хотя бы не наблюдалось следов борьбы, все вещи оставались на своих местах, ничего нигде не валялось. Исходя из этого, Эовин заключила, что квартиру они покинули самостоятельно. Возможно, уже направились в порт. Она быстро спустилась вниз по лестнице и повернула к реке. Навстречу бежали городские стражники, то и дело оглядываясь по сторонам и кого-то высматривая. Их мечи и арбалеты звенели на бегу. Эовин только вздернула подбородок и намеренно ускорила шаг. Поравнявшись со стражниками, едва заметно кивнула, как будто они были давними знакомыми. Люди все плотнее толпились на улицах. Теперь среди них попадались и охваченные паникой женщины и дети. Уловив запах дыма, Эовин огляделась по сторонам. Оказалось, чуть вдалеке горел целый жилой квартал. «Проклятье!» Ситуация все больше выходила из-под контроля. Она оттолкнула в сторону мужчину, который чуть не сбил с ног маленькую растрепанную девочку, и на бегу подхватила малышку на руки. «Где твоя мама?» Девчушка испуганно уставилась на спасительницу. Из носа у нее текло, в глазах блестели слезы. «Твоя мама!» — решительно повторила Эовин. «Карам!» — выкрикнула она по-квисамски. «Карамге!» Этот вопрос немного отрезвил плачущую девочку. Та лихорадочно осмотрелась и уже собралась снова разреветься, но передумала. «Вот она!» — с облегчением выкрикнула девочка тоненьким голоском и пальчиком указала на женщину, которая тащила за собой еще двоих детей. Похоже, та даже не заметила отсутствие дочери. Эовин крепче прижала ребенка к себе и начала проталкиваться вперед. Девочка кричала, не переставая, и нетерпеливо размахивала руками. Наконец, женщина обратила внимание на шум. Оглянулась, и ее лицо резко вытянулось, когда она обнаружила дочь на руках незнакомой девушки в черном. Не говоря ни слова, Эовин протянула ребенка и торопливо кивнула в ответ на возгласы благодарности. Глазами она искала Торстена и Харада. Они должны были находиться где-то здесь. Это был прямой путь в порт. Наверное, поэтому сюда стекалось так много народа. Только вот почему толпа внезапно застыла? Эовин взобралась на камень, разделяющий проезжую часть и тротуар, чтобы лучше рассмотреть происходящее впереди. Городская стража держала оборону и никого не пропускала в гавань. В висках лихорадочно застучало. Если повезет, капитан корабля все равно дождется ее. Лариса отправила соответствующее сообщение в порт сразу после совещания, сообщив о трех пассажирах, а также об изменении маршрута. Таким образом, если им и удалось бы покинуть город другим путем, они могли бы проследовать вдоль по течению реки, далее беспрепятственно взойти на борт и продолжить путешествие в соответствии с планом. Однако перед этим ей требовалось найти своих попутчиков. Наконец, Эовин разглядела в бурлящей толпе копну темных волос. К счастью, Харад был на полголовы выше большинства присутствующих. Охотница просто не сразу его узнала, поскольку в этой местности многие обладали темной шевелюрой. Он активно продирался против потока стремящихся в гавань людей. Вероятно, его посетила та же мысль, что и Эовин. Вполне возможно, он окажется не так уж бесполезен в качестве попутчика. Все еще стоя на камне, Эовин сунула два пальца в рот и трижды коротко свистнула. Одна ее знакомая, служившая в городской страже Беллентора, рассказывала, что это был особый сигнал военных. Харад тут же резко поднял голову. Может, тоже служил в городской страже. В любом случае, он сразу узнал сигнал. Охотница подняла руку, чтобы привлечь его внимание. Заметив ее, Харад тут же кивнул, схватил шагавшего чуть в отдалении Торстена и с силой потянул в сторону Эовин. Она подождала, пока мужчины подойдут достаточно близко, затем двинулась дальше, в более тихий переулок. «Я ничего не понимаю», — выдохнул Торстен, когда они догнали Эовин. «Весь город будто спятил, и все это за несколько часов». «Не нравится мне это», — ворчал Харад, беспрестанно оглядываясь по сторонам. «Вряд ли это случайное совпадение». «Что именно?» — поинтересовалась Эовин, внутренне признавая его правоту. В происходящем не могло быть случайности, просто она пока не догадывалась о причинах. «Вот это все!» — уклончиво ответил мужчина, тем самым усилив ее подозрение, что скрывает нечто важное. Однако сейчас было не самое подходящее время для выяснения отношений. Прежде им требовалось покинуть город. «Предлагаю идти к Северным воротам». Главная улица Зинды, как и во многих городах Квесама, пролегала с востока на запад. А вот на севере крупных поселений почти не имелось. Соответственно, вряд ли многие воспользовались бы этим маршрутом. «Тогда вперед!» — Кивнул Харрет и потянулся к ремню большой дорожной сумки, которую до этого поставил на землю. Только сейчас Эовин обратила внимание, что у спутников с собой весьма много вещей. Мало того, что у каждого за спиной имелся большой рюкзак, так оба были буквально увешаны баулами. Поправив лямку единственной водонепроницаемой сумки, висевшей через плечо, она усмехнулась. «А говорят, женщины берут в поездку много багажа». С этими словами она быстро зашагала вперед, вызывающе покачивая бедрами. «Я спешу, мальчики, так что, пожалуйста, не задерживайте меня». «Подожди!» — крикнул ей вслед Харрет. Его голос звучал напряженно, и Эовин сразу стало не до насмешек. «Что такое?» «Сам не знаю», — мужчина потер шею. «Такое чувство, будто за нами следят». Эовин внимательно огляделась. «Я ничего не вижу». И в этот миг в воздух громко каркая поднялся ворон. «Может, все дело в нем?» «Да, наверное». Не до конца убежденный в отсутствии угрозы, Харрет все же зашагал вперед. «У меня появилось такое ощущение, когда мы пробирались к порту, но я так никого и не заметил». «Ничего удивительного. В такой ситуации инстинкты легко могут сойти с ума», — успокоила его охотница. «Все-таки нам лучше поторопиться». «Да уж, чем быстрее они выберутся из города, тем лучше». Услышав патруль еще до того, как заметила его, Эовин тут же подала своим спутникам знак «замедлить бег». Не спрятаться, не избежать столкновения с охраной в узком переулке не имелось возможности, поэтому следовало хотя бы стать как можно незаметнее. Размеренной походкой, не слишком медленно и не слишком быстро, она двинулась вперед, когда из-за угла появились 8 вооруженных воинов городской стражи и направились прямо к ней. Немного отступив в сторону, чтобы пропустить, Эовин деловито кивнула им. На ее груди, хорошо видной отовсюду, сверкал серебряный лук, так что у мужчин не было ни права, ни причин останавливать ее. Тем не менее, ее остановили. «Ну-ка, стой!» — крикнул тот, который находился ближе всего к ней, угрожающе заступая дорогу. Эовин замерла в недоумении. Провоцировать гнев стражи, который потом обрушился бы на Ларису и весь Орден, ей не хотелось. «Кто вы такие и куда направляетесь?» — прогремел голос лидера отряда. Эовин откинула плащ и расправила плечи. «Меня зовут Эовин Ариасен. У меня поручение Ордена Охотниц». Обычно этой фразы оказывалось достаточно, чтобы от нее отстали. Однако не на этот раз. «А эти двое?» Харрет и Торстон приблизились к ней и встали рядом. «Мы свободные граждане!» — коротко отчеканил Харрет. Солдат внимательно оглядел его с ног до головы. «Ну, а имена у вас есть?» Торстон успокаивающе положил руку на плечо Харрета. «Я Торстон Арес, студент последнего курса городского университета», — пояснил он. «Это мой телохранитель Харрет. Можете проверить документы, если хотите». «Так вы не местные», — прорычал мужчина. Торстон слегка нахмурился, но сохранил дружелюбное спокойствие. «Да, верно. Я приехал из Тимсдаля, чтобы учиться здесь». «Столько вещей?» — кивнул солдат на их сумке. «Никак сбегаете». «Я собирался навестить свою маму, вот и все». Лидер отряда подал знак своим людям отойти в сторону. «Ребята, а что происходит?» Рука Эовин сама собой потянулась к мечу. «Тебя это не касается, охотница!» — рявкнул стражник. «Проваливай!» «Ну уж нет, не заставите!» Эовин пошире расставила ноги, всерьез готовясь к драке, хотя и не совсем понимала, почему стража так враждебно настроена к ее спутникам. «Что ж, прекрасно!» Мужчина грубо схватил ее за руку. «Значит, вы все отправитесь с нами!» «Куда?» Эовин дернулась, с трудом подавив порыв заломить ему руку. Она ненавидела, когда ее хватали и удерживали в заперти. «В штаб-квартиру. Если их личности подтвердятся и ничего запрещенного при них найдено не будет, их отпустят». Эовин собралась уже сопротивляться, но Торстон чуть заметно кивнул. «Хорошо, согласен». Лидер отряда снова махнул рукой, и стражники обнажили мечи. «Сложить оружие!» Эовин почувствовала, как рядом с ней напрягся Харрет. Не ей одной показалось подозрительным это задержание. Левой рукой, касаясь рукояти кинжала, она осматривала стражников, отмечала их слабые места и заодно в качестве меры предосторожности определяла очередность нападения, если оно произойдет. Сначала лидер, быстрый удар в живот, локтем в шею, затем кинжал в плечо человека рядом с ним, а дальше придется импровизировать, поскольку неизвестно, насколько быстро отреагируют остальные шестеро. Впрочем, до битвы было еще далеко. «Обыщите сумки здесь и сейчас, а мы подождем. И наше оружие останется там, где и было», — решительно заявила она. Лидер отряда поджал губы. «Нас предупреждали, что вы окажете сопротивление. В этом случае ваша вина может считаться доказанной. Сложите оружие. Предупреждать больше не буду». К горлу Эовин приставили острый клинок. «А к черту их эти последствия!» Будь у нее такая возможность, Лариса бы уже как-то сгладила волнение. Эовин молниеносно прогнулась, уворачиваясь от направленного на нее клинка, схватила солдата за руку и ударила коленом в живот. Удар локтем в шею, и противник на земле. Плавным движением девушка вытащила кинжал, крутнулась на месте и вонзила его по самую рукоять в плечо мужчины, стоявшего к ней ближе всех. Все произошло так быстро, что никто не успел ничего предпринять и как-либо отреагировать, кроме Харада, который как раз вытащил свой меч из тела другого солдата. «В атаку!» — хрипло рявкнул лидер, стараясь подняться, но Эовин быстро заставила его замолчать, ударив в висок. Почувствовав движение за спиной, обернулась как раз вовремя, чтобы блокировать удар, ведь противник уже занес меч. С силой ударив кулаком в лицо, отчетливо услышала хруст его костей. Мужчина с криком повалился на землю. Его лицо заливало кровь. Эовин надеялась, что ему хватит ума не вставать и не пытаться взять реванш. Объяснить смерть будет гораздо труднее, чем ушибы и раны. «Цельтесь им в ноги!» — крикнула она своим спутникам и выпустила две метательные звездочки. Тут же двое мужчин упали со стонами. «Уходим! Уходим!» — взревела Эовин, не испытывая ни малейшего желания ждать прибытия подкрепления. Перекинув сумку через плечо, охотница побежала. Судя по раздавшемуся топоту, Торстен и Харад последовали за ней. Эовин несколько раз сворачивала в узкие переулки, выбирая их наобум, чтобы только оторваться от преследователей. «Думаю, этого достаточно», — сказал внезапно оказавшийся рядом Харад. «Мы уже далеко». Она чуть наклонила голову и, ёжась, прислушалась. «О, нет! Сейчас они оцепят всю территорию, и мы окажемся в кольце». «Откуда вы знаете?» Харад с недоверием покосился на нее. «Знаю, и все тут». Эовин сердито сверкнула глазами. «Кто вы, черт побери, такие? Почему на вас спустили всех собак?» «Да понятия не имею». Зрачки мужчины чуть заметно блеснули, он явно солгал. Эовин крепко схватила его за запястье. «Вы как-то связаны с кражей книги?» «Нет». Это уже было правдой. Все остальное в таком случае могло подождать. «И куда теперь?» — нервно поинтересовался Торстен. Лихорадочно думая, как поступить, Эовин оглядывала небольшой переулок в поисках какой-нибудь подсказки. Вооруженный отряд, возможно, и не один, приближался. У беглецов оставалось от силы несколько минут. Ее взгляд скользнул по канализационной решетке на тротуаре. «Давайте за мной!» Охотница опустилась на колени у решетки и попыталась вытащить ее. «Не откроешь!» — вздохнул угадавший ее намерение Харад. «Решетка приварена!» «Это наш единственный шанс!» К ним сейчас направлялись по меньшей мере 20 стражников. Если оказать сопротивление, будет кровавая бойня, и неизвестно еще, кто победит и с каким исходом. Она открыла маленький кармашек в куртке, пальцы тут же погрузились в спрятанный там черный порошок. «Отойдите в сторону!» Захватив щепотку порошка, Эовин посыпала его на замок, блокирующий крышку решетки. «Это ведь...» «Да, именно, черный порошок!» Эовин очень надеялась, что это стоило той цены, которую она за него заплатила. «В сторону! Живо!» Она зажгла спичку, поместила ту в отверстие замка и поспешно отвернулась, прикрыв лицо рукой. Раздался треск, и в нос ударил запах едкого дыма. «Получилось?» Харад схватился за решетку, дернул прутья. «Думаю, да». Снимая замок, Эовин обожгла пальцы. «А теперь скорее внутрь». Отверстие оказалось достаточно широким даже для мускулистых плеч Харада. Он без раздумий спрыгнул вниз, разбрызгивая воду. «Теперь вы», — кивнула Эовин Торстену. «Нет, нет», — он замотал головой, — «только после вас». «Сейчас не время для хороших манер». Охотница подтолкнула его. «Ну, пошел!» Раздался громкий плеск, когда Торстен спустился гораздо менее элегантно, чем его друг. «Уф!» — донесся до нее возглас отвращения. Эовин сбросила вниз свою сумку, в который раз порадовавшись ее водонепроницаемости. Затем, держась руками за края, сама скользнула в проем. «Подержи-ка меня за ноги!» — попросила она, осторожно спускаясь все ниже. «Надо закрыть решетку!» Тут же колени обхватили сильные руки. В следующий миг она уже твердо стояла на крепких мужских плечах. Эовин не смогла скрыть легкую улыбку. Харрет держал себя в руках, соблюдая субординацию. Она придвинула решетку обратно и ловко повернула замок в нужном направлении. Хорошо, что ее тонкие руки легко проходили сквозь прутья решетки. Если повезет, их не заметит. При беглом осмотре точно ничего не рассмотрят. «Готово», — объявила она, спрыгивая вниз. Холодная тухлая вода брызнула ей на колени. Обладавшая весьма чувствительным обонянием, Эовин с отвращением поморщилась, а потом подхватила свою сумку и побежала. Сливные шахты располагались достаточно далеко друг от друга, и света едва хватало, чтобы осветить дорогу. «Следите за тем, куда ступаете», — предупредила Эовин, когда Торстен, ругаясь, обо что-то споткнулся. «Вы ориентируетесь здесь?» — спросил Харрет, когда они свернули в боковой проход. «Нет, но, полагаю, если мы будем двигаться к центру, то вскоре достигнем главного канала, который соединяется с рекой. Он должен вывести нас из города». «Как вы думаете, они последуют за нами сюда?» — подал голос Торстен. «Это вряд ли», — ответил Харрет, прежде чем Эовин успела что-то сказать. «Вряд ли стража сунется в эти каналы. Это царство преступников Зинды». Эовин резко остановилась. «Почему вы меня не предупредили?» «Я полагал, вы знаете». В тоне Харрета явно звучало удивление. «Откуда же мне было это знать? Да я в этом городе всего 2 месяца, и под землю за все это время ни разу не спустилась». Эовин поморщилась и помахала рукой перед носом, а эта вонь уж точно не мой любимый аромат. Харрет тихо усмехнулся, затем послышался шорох, и неожиданно в ее руке что-то оказалось. «Вот!» — это был платок. «Можете зажать им нос». Первым побуждением Эовин было начать спорить. С другой стороны, он поступил так из добрых побуждений. «Благодарю». Поднеся ткань к лицу, она невольно вдохнула запах владельца платка. Его тепло, его сила, приправленная легкой ноткой мужского пота. Эовин неловко закашлялась. Но если сейчас вернуть вещицу обратно Харроду, она выставит себя на посмешище. Поэтому охотница, как ни в чем не бывало, закрыла платком нос и рот, стараясь не обращать внимания на волнение, которое поднималось в груди. Последним мужчиной, который заботился об Эовин, был ее отец. «Так почему бы вам, наконец, не рассказать мне, что происходит здесь на самом деле?» — проговорила она в надежде скрыть свое смятение. «Да тут нечего рассказывать!» Отчетливо видя, как Харрет пытается бороться с собой, Эовин остановилась и повернулась к нему. «Я поклялась своей честью и своей богиней, что доставлю вас в Беллинтор. Но сделать это смогу только если буду знать, что в конце концов происходит». Харрет продолжал угрюмо молчать, глядя на нее из-под лобья. «Все хорошо». На его плечо легла рука Торстена. «Видите ли, дело тут вот в чем». Харрет предостерегающе кашлянул, но Торстен проигнорировал его. «Как вы, наверное, догадались, я из очень влиятельной и уважаемой семьи. Фактически мы входим в ближайшее окружение королевской семьи». Харрет медленно и облегченно выдохнул. Судя по всему, не за этот секрет он так переживал. «В Зинде я инкогнито», — продолжил Торстен. «И хотел бы, чтобы так и оставалось. Полагаю, вы понимаете, что у моих родных немало недругов». Это объясняло многое, но далеко не все. «Но ведь вы находитесь в Зинде уже много лет. Почему преследования начались именно сейчас?» «Наверное, случайно попали под горячую руку, вот и все», — отмахнулся Торстен. «Я не верю в такие совпадения», — возразила Эовин и снова зашагала вперед. Она старалась говорить тихо, чтобы их беседу в гулких туннелях никто случайно не услышал. «Стражников заранее предупредили о нас. Мы попались им не случайно». «Так вы считаете, их целью изначально был Торстен?» — встревожился Харрод. Элвин пожала плечами. Она пока знала очень мало и не могла сделать определенный вывод. «Кому известно о том, что он здесь?» «Никому», — возразил Харрод, «кроме разве что его матери. Но даже она не в курсе всех подробностей. Не знает ни имени, под которым он здесь, ни его здешнего адреса». Элвин сузила глаза. Это звучало слишком даже для нее. Прямо паранойя какая-то. «Почему?» «Письма могут легко перехватить. Мы не хотели рисковать». «Тогда как же вы общаетесь?» Элвин помнила, что мать Торстена попросила сына приехать домой. «Что ж, вы ведь знаете, как Зинда поддерживает связь с большими городами?» «Да, конечно». Квисам, как и другие города и веси, нашел очень эффективный, хотя и довольно жестокий способ решить проблему связи. Им удалось приручить гарпий, обитающих в горах Тянч, чтобы те доставляли почту в заранее отведенные места. Насколько знала Элвин, почту разносили только самки, которые откладывали яйца, поскольку они очень хотели поскорее добраться до своих птенцов. Самки-почтальоны должны были приносить потомство каждые 3 года, а птенцов затем разделяли. Часть оставалась в Квисаме, часть перевозили в один из пунктов назначения. «И она вам отвечает так же?» «Нет, в самых крайних случаях я получаю это». С этими словами он вытащил из кармана серебряный диск, по размеру чуть меньше, чем ладонь Элвин. На лицевой стороне был выбит странный символ. «Это что, руна?» Она наклонилась ближе, чтобы в тусклом свете лучше рассмотреть диск. «Да, с ее помощью можно передавать короткие сообщения». Элвин перевернула диск, с обратной стороны оказалась выцарапана. «Мне это не нравится, возвращайся домой». Больше ничего, ни приветствия, ни имени. «А вдруг это подделка?» «Исключено», — возразил Харрод, но голос его звучал не слишком уверенно. «У матери Торстена точно такая же руна». «Но ее могли украсть. Или с самой матерью случилось что-то нехорошее?» Торстен шумно вдохнул. «В таком случае это еще одна причина вернуться домой как можно скорее». «Не так быстро, парень!» Из тени вышли 2 фигуры в капюшонах. В слабом свете блеснули серебряные револьверы. «Да чтоб вас разорвало!» Терпение Элвин подходило к исходу. Когда уже этот город их отпустит? Она потянулась к потайному карману на бедре, в котором находились еще 2 метательные звезды. «Нам не нужны неприятности», — примирительно подняв руки, Харрод сделал шаг вперед. «Кроме того, у нас есть пропуск», — произнес он, левой рукой медленно коснувшись нагрудного кармана. «Пропуск в канализации?» Элвин уставилась на него с недоверием. «С кем, спрашивается, она связалась?» Одна из фигур едва заметно кивнула, и Харрод достал из нагрудного кармана монету. «Давай ее сюда! Живо!» Не опуская ствол пистолета, рявкнул мужчина и протянул руку. Харрод бросил монету, которую тот ловко поймал. «Настоящая вроде!» — подтвердил он, пряча монету. «Ребят, вы бы все-таки вернули ее!» — заметил Харрод. «Мечтай больше!» — рассмеялся незнакомец. «Была бы серебряная, может, и отдал бы, а то бронза». «Что ж, я запомню», — ответил Харрод и махнул своим спутником. «Пошли». «Нет, не так быстро». Оба преследователя нацелили на них стволы. Одно неверное движение, и непременно открыли бы огонь. Элвин взвесила шансы. Она бы точно сумела увернуться от пули, а вот насчет своих спутников такой уверенности не испытывала. «Какие-то проблемы?» — уже с раздражением осведомился Харрод. Элвин хотелось снова увидеть его в действии. В прошлый раз она была занята, отбиваясь от вооруженного отряда, и понаблюдать за ним не получилось. Однако теперь противников было 2 против 2, если не считать Торстена. «Ты можешь уйти, но твои друзья останутся здесь. Или у них тоже есть пропуск?» «Будь по-твоему», — Харрод повел плечами. «Или, может, рассказать вам историю о том, как именно ко мне попала эта монета?» Напрягшись, словно струна, поинтересовался он. «Знаете, давайте-ка в другой раз», — решила Эовин и метнула одну из звездочек, после чего подпрыгнула и скользнула по воде. Прогремело два выстрела. От одной пули она едва увернулась. Вторая, судя по звуку, ударилась о стену туннеля. Харат выругался и тоже рванул вперед. Его противник катался по земле, завывая от боли и сжимая руками колено, в котором застряла метательная звезда. Человек, который до этого выстрелил в нее, но промахнулся, бросил бесполезный пистолет и вытащил кинжал как раз в тот момент, когда Эовин добралась до него, обхватив ногами лодыжки и опрокидывая на землю. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду, а она подпрыгнула и приземлилась ему на грудь. Зажав его голову между колен, нанесла сильный удар, от которого противник потерял сознание. Его голова тут же погрузилась в зловонную жижу, которая покрывала и ее тело. Эовин подтянула мужчину к себе и прижала его к стене туннеля. «Без этого было совсем никак». Харат вытер влажные руки об одежду. «Кто-нибудь ранен?» — вместо ответа спросила Эовин. «Нет», — отозвался Торстен. «Это могло очень плохо закончиться», — покачав головой, мрачно заметил Харат. «Похоже, они готовились к драке, зато благодаря элементу неожиданности у нас имелось преимущество». «Мы могли бы решить проблему и мирным путем». Эовин бросила на него сердитый взгляд. «Я держала ситуацию под контролем. Харат мог бы и не читать нотации после того, как сам убил человека». «А сейчас нам точно пора», — произнесла она, вытаскивая метательную звезду из ноги мертвеца. «Еще минутку». Торстен прошел мимо нее и забрал оба пистолета. «Они мокрые и потому совершенно бесполезны», — заявила Эовин. «Ничего, высохнут. Кроме того, злоумышленники этого не знают». Торстен наклонился над мертвецом и принялся ощупывать его карманы. Эовин с отвращением скривила лицо. Мародеров она презирала. «Так и знал», — с торжеством прошептал Торстен, доставая из кармана убитого не только пропуск Харада, но и еще несколько бронзовых монет. Харад же мимоходом подмигнул ей. «Думаю, этого будет достаточно, чтобы выбраться». Расстроенная, охотница последовала за ними. О том, как выйти отсюда, она могла бы подумать и сама. «Так как вы получили эту монету?» — примирительным тоном поинтересовалась она. Не то чтобы она испытывала острую необходимость подружиться, но взаимные обиды считала пустой тратой времени. «На самом деле ничего необычного», — отмахнулся Харат. Казалось, он не горел желанием посвящать ее в детали истории. Эовин нравились люди, которые прямо говорили о том, что им не подходит, и позволяли этому быть хорошим после. Ее плечи немного расслабились. «Однажды я бродил по улицам поздно вечером и услышал шум борьбы. Подхожу ближе, а там трое набросились на одного. Ну, я и решил немного уравнять шансы», — пожал он плечами. «Позже выяснилось, это были две конкурирующие банды, и тот, к кому я пришел на помощь, являлся протеже босса. В благодарность за спасение он дал мне монету и сказал, что это своеобразный пропуск в канализационные туннели. Но до сегодняшнего дня я понятия не имел, правда ли это». Харат фыркнул. «И уж, конечно, я не ожидал, что мне придется ею воспользоваться». Эовин внимательно рассматривала его широкую спину, длинный меч на бедре, следила за плавными движениями. Воин, истинный воин, не какой-то там простодушный обыватель. «И часто вы это делаете?» «Что именно?» «Бродите по улицам ночью, ввязываетесь в чужие драки. Это привычка такая?» Харат расхохотался. «Время от времени. Так или иначе, мне хотелось чем-то себя занять». Эовин поймала себя на том, что усмехается. «Думаю, сейчас нам стоит держаться правее», — предложила она, до сих пор всегда доверяя своему чувству направления. «Возможно, вы правы». Пока они быстрыми шагами двигались по туннелям, Эовин до предела напрягала все органы чувств. Не хотелось снова быть застигнутой врасплох, как случилось до этого. Но, как ни странно, они больше никого не встретили. «Я не понимаю», — пробормотала она встревоженно. «Здесь внизу как будто все вымерло. Мы наверняка должны были столкнуться еще с несколькими патрулями». «А я вот не жалуюсь», — возразил Харат. Наверняка они поднялись на поверхность, чтобы поживиться там. Эовин боялась представить, что происходит на улицах сейчас, когда туда стекаются еще и представители преступного мира. Ужасало то, как быстро мирный культурный город превратился в хаос. Несколько раз она все же ощущала, что впереди, пусть и на значительном расстоянии, можно нарваться на засаду, и разумно вела своих спутников в другом направлении. Постепенно вода, по которой они шли, становилась прозрачнее, а мерзкий запах слабел. По крайней мере, тот, который не успел пристать к одежде. Эовин с отвращением смотрела на грязную корку, прилипшую к кожаному черному костюму. Очевидно, придется его сжечь. К счастью, у нее имелось во что переодеться, чего не скажешь о ее спутниках, чей багаж сейчас был разбросан на улице Зинды. Они пробирались все дальше и дальше против потока воды, пока туннель, по которому следовали, не стал шире и просторнее. В лицо Эовин ударил свежий воздух. Пройдя еще немного, она заметила впереди большое зарешеченное отверстие. «Пришли». Она осторожно спустилась в канал, который оказался значительно глубже, чем проход, по которому они шли до сих пор. Строители канализационной системы перенаправили сюда боковой рукав реки Зерон, чтобы промывать канализацию. На другом конце города были установлены фильтры и очистные сооружения, прежде чем вода возвращалась в реку. «Будьте осторожны», — предупредила она мужчин. Канал был таким глубоким, что она едва могла стоять, не уходя под воду. «Сейчас поплывем». Эовин нырнула. «Ох, какая же это благодать! Вода!» Она оттолкнулась от стены и поплыла. В этой части туннеля течение было довольно сильным, и большая сумка действовала как буй, который ее тормозил. Несмотря на это, Эовин продолжала двигаться вперед, активно работая ногами. Плавать она научилась примерно в то же время, что и бегать. Охотница добралась до решетки и ухватилась за нее, раздумывая, как открыть. Вскоре к ней присоединились Харат и Торстен. «Что теперь?» — Харат подергал прутья решетки. «Подержи-ка». Эовин сняла сумку и сунула ее в руки Хараду. «Сейчас осмотрюсь, что там внизу». Не дожидаясь ответа, она сделала глубокий вдох и нырнула. Вода была чистой, и, несмотря на уже опускавшиеся на город сумерки, в нее проникало достаточно света. Эовин поплыла ко дну, ощупывая руками край круглой решетки. Колыхались водоросли, хрустели мелкие ракушки, очевидно, решетку давно не открывали. На полпути она обнаружила две ржавые петли, а на противоположной стороне — не менее ржавый замок. Вынырнув, она вытерла воду с лица. «Есть две новости. Хорошая — решетку можно открыть. Плохая — там, внизу, все полностью заржавело». Охотница в отчаянии потрясла решетку, которая, разумеется, не поддалась. «Но я могу попробовать вскрыть замок». В случае неудачи им не оставалось бы ничего другого, кроме как вернуться, выбраться на поверхность через вентиляционную шахту, если, конечно, повезет, а затем попытаться перебраться через городскую стену. Не самый идеальный план. «Позвольте мне!» — неожиданно вмешался Торстен. Эовин с удивлением посмотрела на него. Он, конечно, был в неплохой форме, но все же не слишком крепкого телосложения. И если уж они с Харадом ничего не могли поделать, то охотница не могла представить, как бы им помог Торстен. Он повис на ведущей к замку решетке, и Эовин отступила, чтобы освободить дорогу. Торстен шарил рукой, пока его ладонь, наконец, не коснулась замка, и вытянул шею, чтобы голова оставалась на поверхности, а потом закрыл глаза и сосредоточился. «Уверра!» — внезапно с силой выдохнул он, и Эовин ударила по ноге небольшая взрывная волна. Торстен хрипло выдохнул и удовлетворенно усмехнулся. «Похоже, я не так уж бесполезен, как можно было подумать». «Это сейчас было заклинание?» — спросила весьма впечатленная Эовин. «Да, что-то еще помню со времен учебы. Прежде чем мы начнем ликовать и радоваться, нам следует проверить, действительно ли замок открыт», — заметил Харат. Эовин вцепилась в прутья и потянула на себя. Послышался негромкий хруст. Ей удалось немного сдвинуть решетку. Тогда охотница уперлась в нее ногами и изо всех сил потянула. «Позвольте мне», — произнес Харрет, положив руку на ее плечо. Эовин стиснула зубы. Скоба уже отсоединилась от крепления. Внезапно, лишившись опоры, охотница ушла под воду, но тут же снова вынырнула, сияя от радости. «Я не такая миниатюрная, как выгляжу», — Харрет закатил глаза. «Да-да, мы все молодцы. Мы это уже поняли». Он схватил прутья решетки. «Но мне все же не помешает помощь». Эовин и Торстен тоже принялись за дело. Невзирая на ржавые петли, объединенными усилиями им удалось открыть решетку. Они проскользнули внутрь и, задыхаясь и пыхтя, проплыли немного дальше по течению к берегу. «Во имя матери Арии!» Эовин опустилась на траву. «Признаться, я несколько иначе представляла себе это задание». «Вы ничем не обязаны нам, охотница», — парировал Харрет. «Еще как обязана», — возразила Эовин, поднимаясь. «Кроме того, мне, оказывается, нужно двигаться в ту же сторону». «Вы собираетесь в Тимсдаль?» — удивился Торстен. «Если точнее, в Беллинтор». Эовин вытерла об брюки ладони, к которым прилипла трава и земля. Пресная вода почти смыла грязь с боевого снаряжения, но ей не терпелось скорее избавиться от мокрой одежды. Кожа испытывала жуткий дискомфорт. «Вот змея!» — вырвалась у Торстена. «Настоятельница стребовала с нас 20 золотых дублонов за то, чтобы мы взяли вас с собой». «Нет-нет-нет». Эовин перекинула влажную косу через плечо. «Она взяла с вас 20 дублонов за мои услуги, чтобы я вас защищала. Поверьте мне, это была честная сделка».